Овер, 1890. Дорогой брат и дорогая сестра, письмо Ио было для меня настоящим Евангелием, освобождением от того страха, который мне причинили за всех нас тяжкие и скверные часы, пережитые мной вместе с вами. Разве этого мало, когда мы увидели, что под ударом стоял наш хлеб насущный? Разве этого мало, когда мы почувствовали, как хрупко наше существование? Когда я прибыл сюда, я чувствовал себя очень удрученным и чувствовал, как на меня находит буря, угрожающая и вам. Но что поделаешь? Видите, я стараюсь сохранить хорошее настроение, но моя жизнь подрезается в корни, и шаг мой колеблется. Я боюсь, не слишком, а слегка, что я вам в тягость, но письмо Ио ясно показало мне, что и вы чувствуете, что я работаю и стараюсь, как вы. Когда я возвратился, то бросился в работу, но кисть почти выпадала у меня из рук. Но так как я знал, чего хотел, то, несмотря на это, я написал три большие картины. Это огромные поля, простертые под облачным небом, и мне нетрудно было выразить в них всю мою печаль, крайнее мое одиночество. Вы, надеюсь, увидите это в скорости, так как я хочу привести их к вам как можно скорее в Париж. Я к тому же полагаю, что картины эти вам скажут то, чего я не могу выразить словами, а именно, что я вижу здорового и утешительного в деревенской жизни. Третья картина – это сад Добиньи. Вещь, о которой я думал с тех пор, как нахожусь здесь. От всего сердца ожидаю, что предположенное путешествие развлечет вас. Я часто думал о малыше. Мне кажется, наверняка лучше выращивать детей, чем отдавать всю свою нервную энергию картинам. Но что поделаешь? Я чувствую себя теперь слишком старым, чтобы это бросить и начать что-нибудь другое. Желание это у меня прошло, но внутренняя печаль остается. Очень сожалею, что не видал еще раз Гильомена, но меня радует, что он видел мои картины. Если бы я ждал его, я, наверное, бы с ним заболтался и опоздал бы на поезд. Желаю вам счастья, бодрости и благоденствия. Еще раз прошу вас сказать матери и сестрам, как часто я о них думаю. Сегодня утром я получил от них письма и в скорости им отвечу. Жму вам мысленно руку. Весь ваш Винсент.